в моем советском детстве были вот такие вот игрушки. Назывались «Матросы революции». Крепкие, железные ребята. Каждый ребенок знал, что наши балтийские матросы подняли знамя свободы, совершили революцию, победили всех. Такая, казалось бы, простая история. 20 июля 1906 года на крейсере «Память Азова» началась стрельба. Матросы ловили и убивали бунтовщиков. Самого главного хотели взять живым. Он стоял посреди палубы, раненый, весь крови, матрос Нефед Лабадин. Его уже окружили, но подойти близко боялись. В руках у матроса была бомба. В начале 20 века Россия – деревенская страна. Две трети населения безграмотны. Крестьянский быт почти не изменился со времен Ивана Грозного. С тех пор не менялся общественный строй. Абсолютная монархия. Русский царь Николай II претендует на мировое лидерство. Для этого отсталая патриархальная страна всеми силами создает сверхоружие – океанский флот. Каждую осень лучших рекрутов в России отправляют на военный флот, здоровых, грамотных, понимающих в технике. Большинство новобранцев из городов. Деревенские парни, как правило, идут в солдаты. Но на приписном участке крестьянина Пензенской губернии Нефеда Лабадина направили в Кронштадт на морскую службу. Лабадин – старообрядец, грамотный, непьющий и к тому же настоящий богатырь. Нефед Лабадин пришел на Балтийский флот накануне роковых событий. В 1904 году Россия вступила в войну с Японией и с первых же месяцев терпела неудачи на суше и на море. Лучший русский флотоводец адмирал Макаров погиб, едва приняв командование. Тихоокеанская эскадра блокирована японцами в Порт-Артуре. Кораблям грозит неизбежная гибель. Чтобы спасти положение, Николай II решает послать на Дальний Восток Балтийский флот. 26 сентября 1904 года на рейде города Ревеля, нынешнего Таллина, выстроились лучшие корабли Балтийского флота. Эскадра адмирала Рожественского уходила в поход невиданной морской истории. Русские моряки должны пройти три океана, обогнуть Европу, Африку, Азию и освободить запертую в Порт-Артуре Тихоокеанскую эскадру. На проводы балтийцев прибыл сам император Николай II. Единственный корабль второй Тихоокеанской эскадры, доживший до наших дней, крейсер «Аврора». Экипаж корабля был удивлен поведению императора. Царь пожал руку каждому офицеру и с каждым лично пообщался. Гораздо позже моряки поймут, что император со многими прощался навсегда. Николай II лучше других понимал, из этого похода вернутся не все, но ставки слишком высоки. Решается судьба России и будущего самого государя. С начала царствования он готовил поход на Дальний Восток. Россия должна получить незамерзающие порты на Тихом океане. При Николае II сухопутная держава впервые в истории начала строить океанский флот. Царь продолжает дело, начатое Петром Великим. Россия вошла в Европу как спущенный корабль. При громе пушек и стуке топора. Без военного флота, без выхода к морю, не было бы Петербурга, не было бы новой европейской державы. Флот создал империю. Теперь флот должен сделать Россию сверхдержавой. На его строительство не жалеют денег. По количеству кораблей Россия на третьем месте в мире. В экипажах не хватает людей, понимающих в сложной технике. Поэтому матросы нигде не служат так долго, как на российском флоте – 7 лет. Дедовщины на императорском флоте не было, но некоторые традиции имелись. Например, при первом увольнении в город молодого матроса всегда сопровождал старослужащий. Благодарность за это молодой должен был проставиться в кабаке. Матрос Лабадин угощать отказался. Сам не пью и другим не советую. Старослужащий хотел было применить силу, но матрос Лабадин уложил его одним ударом. Вечером в казарме молодого хотели проучить. Накинулось человек 10, но Лабадин раскидал всех. Через полгода новобранцы принимали присягу, и многие отправлялись служить на корабли. Самые способные и грамотные оставались в Кронштадте еще на год учиться морским специальностям. Лучшие из них учились 2 года, чтобы стать младшими командирами, квартирмейстерами. Среди них оказался Нефёд Лабадин. Из воспоминаний Николая Крыжановского, мичмана. Лабадин – типичный лидер среди русского простого народа. Широкоплечий, квадратный человек, огромной физической силы, большого характера, с диктаторской повадкой. Противоречить Лабадину было сложно, потому что силой обладал невероятно. И однажды прославил себя и корабль, подняв 2-пудовую гирю 102 раза. Поставил абсолютный рекорд Балтийского флота. Недавний выпускник морского корпуса, мичман Крыжановский, видел в Нефёде Лабадине идеального матроса. О таких он читал в романах своего любимого писателя Станюковича. Русский богатырь, готовый по приказу своих офицеров умереть за родину и Андреевский флаг. Через 2 месяца после выхода из Балтики эскадра Рождественского достигает африканского острова Мадагаскар. Здесь моряки получают роковое известие. Порт Артур сдался японцам. Тихоокеанская эскадра затоплена. Спасать уже некого. Господство на море перешло к Японии. Но приказа возвращаться из Петербурга не поступило. Эскадре велено стоять на якоре, ждать особых распоряжений. Даже в порту день матроса русского императорского флота расписан по минутам. Побудка, подъем флага, молебен, вахта. Нескончаемые торжественные ритуалы, тяжелые грязные работы и муштра начальников. Из воспоминаний Алексея Новикова «Прибоя», писателя. Команду нужно хорошенько драить. Надраенная команда – это гордость каждого командира и старшего офицера. На вызов начальства матрос должен подлетать по палубе бегом и смотреть на своего повелителя бодро и весело, как хорошо дрессированная собака. Сами офицеры дрессировкой матросов почти не занимаются. Для этого есть младшие командиры. Квартирмейстеры, кондукторы, боцманы. На русских кораблях образцовый порядок. Все команды исполняются бегом по сигналу вот такой боцманской дудки. По свистку матросы бегут на работу, на обед, на молитву, а также и на бой кровавый. Боцманская дудка и покойнику побудка. Все жилые помещения броненосца делятся на 2 равные половины. В кормовой части проживает 2-3 десятка офицеров. И каждый командир имеет собственную уютную каюту. Там же расположена офицерская кают-компания. Офицерская кают-компания. Клуб и ресторан одновременно. Блюда подают вестовые. Столы сервируются, как на банкете. Хотя пища довольно простая. За столы садятся по старшинству, однако обращаются друг к другу не по званию, а по имени и отчеству. Это на палубе офицер служит, а здесь, в кают-компании, он дома. Чего нельзя сказать о матросах. Дом русского матроса, кубрик и другие подсобные помещения расположены во второй, носовой половине броненосца. На той же площади проживают уже не 2-3 десятка человек, а 500. Кубрик личного состава. Для матросов и столовая, и спальня, и комната отдыха. После обеда столы убирались, а ночью все было увешано койками. Вот в таком небольшом помещении годами жили 50 человек. Вторая Тихоокеанская эскадра 2 месяца ждет решения своей участи у берегов Мадагаскара. За это время портовый городок Носи-Бе полностью преобразился. Цены на спиртное взлетели в 10 раз. Город наводнили проститутки всех национальностей. Тем же ремеслом стали промышлять и местные жительницы. Носи-Бе погрузился в разврат. Из воспоминаний Владимира Костенко, корабельного механика. Среди офицерства исчезла вера в возможность военного успеха, а вместе с тем рассеялись и признаки патриотического настроения. С приходом на Мадагаскар появились грозные симптомы разложения. Из воспоминаний Алексея Новикова «Прибоя», писателя. На кораблях развелось пьянство. Один офицер, перегрузив себя спиртными напитками, свалился за борт, и его едва успели спасти. Офицеры, изнывающие от мрачной тоски, не придумали другого развлечения, как поить шампанским обезьяну и собак и стравливать их между собой. На каждом корабле свои традиции. Даже водку пили по-разному. На линкорах аристократично половинили. или цедили, как ликер. На миноносцах, наоборот, хлопали разом, при этом делая выдох. Хэ! И прибавляли, обращаясь к соседу. Не пей, гадость! Закусывали тоже по-разному. На линкорах не торопясь, а на миноносцах занюхивали корочкой хлеба. Морские офицеры считают себя элитой вооруженных сил. И тому есть веские основания. Базы флота расположены не в каких-нибудь пыльных городках Украины и Беларуси, а в чистых, как палуба линкора, Ревеле, Гельсингфорсе или в Кронштадте, рядом со столицей. Каждого офицера Балтийского флота государь знает в лицо. Многих принимают при дворе. Ни для кого не секрет, что император испытывает к военному флоту особое расположение. Николай II вырос среди моряков. С детства проводил лето на императорской яхте в плавании. Ребенком носил матроску, также одевал своего сына. Среди Романовых множество морских офицеров. Любимый дядя царя, генерал-адмирал, двоюродный брат командует крейсером, троюродный – эскадрой. Судьба флота для Николая – дело семейное. Управление флотом производится также по-семейному. Дядя царя – великий князь Алексей Александрович, высшее лицо во флоте. Но прослыл не столько флотоводцем, сколько бонвиваном. Любовниц у него не меньше, чем кораблей. Кронштадту и Севастополю генерал-адмирал предпочитает Париж и Монте-Карло. На флоте имеет стойкое прозвище – 7 пудов августейшего мяса. Из воспоминаний великого князя Александра Михайловича. Алексей – это непревзойденная карикатура на генерал-адмирала. Не интересуется решительно ничем, что не относилось бы к женщинам, еде или напиткам. Другой великокняжеский моряк Кирилл Владимирович использует заграничные плавания для свидания со своей кузиной Викторией Гессенской. Маршруты передвижения русского флота составляются согласно романтическим планам влюбленной парочки. Император Николай II так любит море и моряков, что постепенно делает из боевой силы потешное войско. Русские броненосцы редко стреляют, больше занимаются визитами и смотром. Зато матросы вымуштрованы, а офицеры отличаются красотой и воспитанием. Слабостей своего флота Николай II не понимает и не хочет понимать. Все отмечали редкое упрямство государя. Адмирал Рожественский посылает с Мадагаскара тревожные телеграммы. Предупреждает, его эскадре будет противостоять весь японский флот. Но государь верит, русские моряки способны совершить чудо. Из Петербурга пришел приказ прорываться во Владивосток. Офицеры крейсера «Аврора» на Мадагаскаре купили крокодила. И держали его как домашнее животное. Крокодил прижился и стал любимцем команды. Но как только эскадра снялась с якоря, крокодил немедленно прыгнул за борт и сбежал. Поступок крокодила вызвал у моряков сочувствие. Животное, а тоже не хочет идти на войну. Из письма Николая Юнга, капитана первого ранга. «Как было безумно отправлять нашу сравнительно слабую силу из Кронштадта, так и теперь безумно посылать дальше, когда весь наш флот на востоке уничтожен, и мы ничего сделать не можем с нашими старыми судами». Даже матросы видят растерянность офицеров. Постепенно в эскадре нарастают раздражение и усталость. Случаются самоубийства, неповиновение приказам, но офицеры привычно не обращают внимания на настроение нижних чинов. Матросское дело – служить и радоваться. Жалование выше солдатского, питание лучше, чем дома. Каждый день – сытный обед с мясом, к обеду – бесплатная чарка водки. Чарка водки – 0,01 ведра или 123 грамма. Хочешь – пей, а хочешь – не пей. Непьющим матросам полагалась компенсация – 8 копеек в день. За 7 лет службы можно было накопить на хорошую избу или стадо коров. Квартирмейстер Нефед Лабадин водку не пьет, религия не позволяет. Он из староверов, Бога верит крепко, к тому же знает цену каждой копейки. Служба позволяет накопить на собственное хозяйство и жениться. Дома Лабадина ждет невеста. Даже в увольнение он не ходит, чтобы соблазны не одолели. Командиры считают Нефеда Лабадина образцовым матросом. Здоровый, серьезный, без лишних мыслей, любит порядок. Идеальный младший командир и пример другим нижним чинам. Поэтому на войну его посылать не стали. Оставили при столице обучать и воспитывать молодых моряков. Местом службы определили гвардейский крейсер «Память Азова». Крейсер «Память Азова» – любимый корабль русского императора. Модель крейсера даже стояла в его кабинете. На этом корабле в молодости Николай II совершил почти кругосветное путешествие, достиг берегов Японии. Приятные воспоминания омрачали два обстоятельства. В Японии Николая чуть не зарубил сумасшедший полицейский, а второй еще хуже. Через 13 лет Япония побеждала Великую Россию в войне. С фронта приходят плохие вести, но на море еще можно взять реванш и переломить ход войны. Эскадра Рожественского уже достигла берегов Китая и не потеряла ни одного корабля. Однако долгое плавание измотало экипажа. Настоящим проклятием для моряков стали погрузки угля. Корабли не заходят в порты, запасы пополняют в открытом море. Несмотря на тропическую жару, матросы вручную перетаскали тысячи тонн угля. Погрузки угля сопровождались духовыми оркестрами, которые из последних сил выдували бравые марши. Даже самые крепкие матросы от страшной жары падали в обморок. Их обливали водой, давали отдышаться, а потом снова мешок на спину и вперед. Из воспоминаний Алексея Новикова «Прибоя», писатель. «Мы дышали угольной пылью, забивая ею легкие. Мы ощущали ее хруст на зубах и проглатывали с пищей. Она въедалась нам в поры тела. Мы спали на ворохах угля, уступая ему место в жилых помещениях. Из угля мы создали себе идола и приносили ему в жертву. Все». В мае 1905 года адмиралу Рожественскому предстоит совершить роковой выбор. Пытаться обойти берега Японии с востока или прорываться во Владивосток кратчайшим путем, через Корейский пролив, мимо острова Цусима. Рожественский решил рискнуть и выбрал кратчайший путь. Эскадра готовится к бою с главными силами японского флота. Матросский матрас – вещь универсальная. И постель, и спасательное средство, и гроб. Набит пробковым деревом. Спать, конечно, не очень мягко. Но зато тепло, и в воде он не тонет. В случае чего матрас легко превращается в спасательный жилет. А если погиб во славу Отечества, в этом мешке тебя и похоронят. Привяжут колосник и в море. Накануне Цусимской битвы о возможной гибели думают и матросы, и офицеры. На море командирам в штабе не отсидеться. Смерть одна на всех. Офицеры Балтийского флота к этому готовы. Патриотизм и отвага у них в крови. Но боевая выучка оставляет желать лучшего. Морских офицеров в России готовили не столько к войне, сколько к парадам и балам. Светский сезон в Петербурге открывался балом в морском корпусе. Присутствовали высочайшие особы, девицы самых благородных фамилий. Огромный столовый зал от танцующих пар был тесен. Гардемарин мог не блистать в науках, но танцевать уметь обязан. Лучшего танцора ждала награда. Дополнительных 12 баллов на экзаменах. Морской корпус – единственное учебное заведение в России, готовящее морских офицеров. Принимают сюда только потомственных дворян. При Николае II в корпус не зачисляют даже детей флотских офицеров неблагородного происхождения. Счастливчики, попавшие в элитарные заведения, славятся на весь Петербург внешним шиком, лихостью и слабой дисциплиной. Из воспоминаний Гарольда Графа, мичман. Правда, мы много шалили, некоторые плохо учились, на улицах держались иначе, чем кадеты сухопутных корпусов. Но ведь на то мы и были моряками. Курите, пейте, веселитесь, посадят в карцер, не беда. Учить уроков не трудитесь, не выйдет толку ни черта. Такие песни распевали гардемарины морского корпуса, а многие так и жили. Расплата наступала здесь, в компасном зале. Провинившихся ставили под ружье на румбы компаса, и порою здесь бывало очень тесно. Гардемарины свято чтят кодекс чести, корпоративное братство и поклоняются до обожания своему императору. Будущие офицеры с детства знают, они в этой стране, господа, высшая каста. Офицер на службе занимался исключительно службой. Всю черную работу за него делал матрос вестовой. Применение свободным рукам офицер находил в воспитательной работе, то есть не брезговал мордобоем. Бить матросов не разрешалось, но и не запрещалось одновременно. А вот если матрос ударит офицера, его ожидала смертная казнь. Матросы называют офицеров драконами, потому что жить на корабле приходится по драконовским законам. Согласно уставу, малейшее неповиновение, ослушание карается каторгой. Офицеры стараются дело до суда не доводить, а наказывают матросов по-отечески кулаком. Наказывают, как бари своих холопов. В России еще не прошло и полвека после отмены крепостного права. И каждый хорошо помнит, какой он породы, рабов или господ. Из воспоминаний Алексея Новикова «Прибоя», писателя. В глазах наших командующих матросы представляли собой баранов, бывших крепостных, нижних чинов, лишенных не только права, но и способности самостоятельно мыслить. Матрос должен сознавать свое ничтожество перед начальством. В морском городе Кронштадте главная улица – Николаевский проспект. Место народных гуляний. Вот только матросы и простой люд должны были гулять по левой стороне. Ее называли Ситцевой, а господа – по правой, Бархатной. В Александровском саду при входе висела табличка: «Собак не водить, солдатам и матросам не заходить». В Кронштадте стараниями местного коменданта адмирала Вирона порядки воистину драконовские. По всему городу ходят патрули. Малейшая небрежность во внешнем виде, секундное опоздание с отданием чести означают лишение увольнения или карцер. Но особенно унижает матросов введенная по приказу адмирала проверка нижнего белья. Не продал ли матрос казенное белье, чтобы пропить деньги в кабаке или потратиться на девицу? А может, фасонит и оделся не по уставу? Проверка проходит просто. Даже самого образцового матроса могут заставить прямо на улице снять штаны, желая убедиться, что на его белье казенное клеймо. Карцер. Маленькая тюрьма на каждом боевом корабле. Темница не сырая и не холодная, но есть свои недостатки. Спят здесь на голых досках, и вообще помещение тесноватое. При строгом аресте горячую пищу дают раз в 3 дня. Остальное время – хлеб и вода. А строгий арест получить нетрудно. Например, за неправильное отдание чести полагалось от 2 до 5 суток. 14 мая 905 года у острова Цусима состоялась крупнейшая битва в истории броненосного флота. Эскадра Рожественского приняла бой с главными морскими силами Японии. Балтийский флот оказался полностью разгромлен. Погибли 5000 моряков, 6000 попали в плен, 21 корабль потоплен. При этом японцы потеряли только 3 миноносца и 116 человек убитыми. Цусимский обелиск. Памятник гвардейскому экипажу броненосца император Александр III. Его командир Николай Бухвостов еще при выходе из кадра из Кронштадта сказал: «Вы желаете нам победы? Нечего и говорить, как мы ее желаем. Но победы не будет. Заодно я ручаюсь. Мы все умрем, но не сдадимся». Его слова оказались пророческими. В бою погиб весь экипаж броненосца. 833 человека. Но не все командиры проявили себя, как Николай Бухвостов. В плену оказался адмирал Рожественский. Адмирал Небогатов вышел из боя и сдал свою эскадру на милость победителю. 5 русских кораблей впервые в истории спустили Андреевский флаг перед неприятелем. Из воспоминаний Гарольда графа Мичмана. Нас особенно поразило известие о сдаче адмиралом Небогатовым своих кораблей. Если даже нет никаких шансов победить, необходимо все же вступить в бой и погибнуть, а не сдаться. Это не менее важно, чем победа. После Цусимы многие офицеры начали стыдиться своей профессии. Флотом возмущено все общество. Погибли не только люди, но и сотни миллионов, потраченные на корабли. Под ударом критики высшее командование во главе с императором. Даже матросы перестали уважать свое начальство. Оно только и умеет, что раздавать зуботычины и топить свои корабли. Императорский флот накануне большого взрыва. Что-то навсегда сломалось в образцовом матросе Лабадине. Прежде он почти не просился в увольнение, никогда не пил. Теперь при первой возможности уходит с корабля, часто возвращается нетрезвым. Жить по Богу и по совести не получается. Как ни старайся, всегда будешь холопом, тряпкой, о которую господа вытрут ноги. И такая жизнь не только на крейсере, а по всей России. До Балтики дошли известия о восстании на Черноморском флоте. Там 11-дневный бунт на броненосце «Потемкин» вспыхнул из-за отвратительной пищи. В 905 году революционные агитаторы охотятся за матросами. Однажды в трактире к Лобадину подсел незнакомый студент и предложил ему устроить на Балтике свой «Потемкин», влить в котел с борщом какую-то гадость и, пользуясь недовольством матросов, поднять восстание на крейсере. В тот вечер Лобадин опоздал из увольнения и пришел на корабль пьяным. Старший офицер вызвал Лобадина на откровенный разговор. Тот оправдывался, говорил, мол, влюбился, себя потерял, баба обошла. Офицер поверил. Но вскоре командованию донесли, что на корабле появилась боевая организация. В 905 году Россия охвачена бунтами, которые позже назовут первой русской революцией. Массовые забастовки, крестьянские волнения, невиданно смелая печать. Армия исправно стреляет в бунтовщиков, но флот ведет себя иначе. На Черном море за броненосцем «Потемкин» восстал крейсер «Очаков». На Балтике вспыхнули мятежи на броненосце «Александр II» и крейсере «Минин». Кровавые бунты скоро подавили, но в октябре волнения охватили Кронштадт. Кронштадтское восстание 1905 года началось комически. Главные события разворачивались здесь, на Александровском бульваре. Солдаты устроили погром публичных домов и ранили двух клиентов, офицеров. Погромщиков арестовали, но их товарищи пришли на помощь. Караульные тюрьмы открыли огонь и попали в двух матросов. Это стало сигналом к всеобщему восстанию. Матросы вооружились. К ним присоединились солдаты и местные хулиганы. Начали громить лавки, бить фонари, поджигать дома. Ворвались в морское собрание, разломали мебель, уничтожили всю выпивку в буфете. Из дела главного военно-судного управления. Испуганные обыватели Кронштадта стали массами уезжать из города. Паника дошла до того, что уехали некоторые должностные лица, а оставшиеся офицеры переодевались в матросское или штатское платье. На следующий день в город прибыли гвардейские части из Петербурга. Паловцы и преображенцы навели порядок и арестовали 223 матроса. В 905 году волнения на Балтийском флоте возникали стихийно. Но зимой 906-го революционные партии планируют восстание одновременно в главных балтийских портах – Кронштадте, Ревеле и Гельсингфорсе. Пройдусь по Александровской, сверну на Николаевскую и на Бульварной улице. Я постою в тени. Такие милые русскому сердцу названия в финском городе Гельсингфорсе. И Успенский собор возвышается. Чтобы было понятно, кто в доме хозяин. А для тех, кому непонятно, здесь за собором в гавани стоят главные силы Балтийского флота. Великое княжество Финляндское, часть Российской империи, но живет по собственным законам, со своим парламентом, валютой и полицией. Русские жандармы чувствуют себя в Финляндии будто в гостях. Зато революционные партии действуют почти свободно. Печатают листовки, агитируют флотские экипажи. В морской крепости Свиаборг брожение среди матросов и солдат достигает невиданной силы. Свиаборгская крепость прикрывает Гельсингфорс с моря. Примерно так же, как Кронштадт прикрывает Петербург. И так же, как Кронштадт. Для начальства это постоянная головная боль. 16 июля 1906 года минная рота крепости Свиаборг жалуется командованию. Несколько недель не получаем денег за винную порцию. Командование отвечает молчанием. На следующий день рота отказывается выходить на занятия. Ее тут же разоружают и арестовывают. Но за минеров вступились артиллеристы. Разобрали оружие, освободили товарищей и захватили 4 острова. Восставшие обстреляли катер и захватили двух офицеров. Одного отвели на гауптвахту, а второго понесли в лазарет, так как он был ранен. Но раненый офицер так скверно ругался, что до лазарета его не донесли. Сбросили с моста со словами «собаки, собачья смерть». Он стал первой жертвой Свиаборгского восстания. Утром 18 июля бунтовщики поднимают красный флаг и начинают обстрел комендантского острова. Там размещается начальство и верные правительству войска. Возглавили восстание офицеры, подпоручики Емельянов и Кохановский. В Гельсингфорсе восставших поддержали матросы на полуострове Скотудан. Из воспоминаний Сергея Циона, штабс-капитана. Матросы горячо обнимались, пожимали друг другу руки. «Ура, товарищи! Да здравствует свобода!» При общем подъеме духа решили дать залп, как привет Свяборгу, где развивалось красное знамя свободы и труда. Восставшие ждали прибытия флота, на котором тоже готовилось восстание. И, наконец-то, 19 июля на горизонте показались корабли. Это вызвало всеобщую радость. Однако радовались рано. Флот открыл огонь по бунтовщикам. Корабли безнаказанно расстреливают восставший Свяборг. На Михайловском острове раздается страшный взрыв. Взлетел на воздух пороховой погреб. К вечеру бунтовщики решили сложить оружие. Той же ночью вспыхнул мятеж в Кронштадте, но его подавили уже к утру. Среди кораблей Балтийского флота восстал только один – гвардейский крейсер «Память Азова». Из воспоминаний Николая Крыжановского «Мичмана». В те смутные времена особенно щепетильно наблюдали за качеством пищи, чтобы не было лишнего повода к возмущению. Только гарнисты проиграли на обед, как отовсюду раздались крики неудовольствия. Я подошел и спросил, в чем дело. Что ж мы работаем целый день, а кормят помоями? Я попробовал суп, это была мутная кислая гадость. Революционный комитет перед раздачей обеда влил в котлы какую-то химию. А кокам было сказано, что если они заикнутся, не быть им живыми. Ночью 19 июля старшему офицеру крейсера «Память Азова» доложили. На борт пробрался посторонний. Команда офицеров, вооружившись, отправилась обыскивать корабль. Офицеры не могли знать, что на корабле уже прошло собрание боевой организации, которое постановило захватить крейсер. Это решение уже ничто не могло изменить. В жилой палубе было темно и тесно. Офицеры не сразу заметили в одной койке двух человек. Один из них был в рабочей одежде. Неизвестного подняли, он назвался кочегаром номер 122. Но такого кочегарного номера на корабле не было. Незнакомца обыскали и нашли у него заряженный браунинг. Позже выяснилось, что на корабль проник профессиональный революционер Арсений Коптюх по кличке Студент Оська. Офицеры поняли, что дело идет к мятежу, и начали убирать оружие в кают-компанию. Но было уже поздно. Внезапно на корабле погас свет. На палубе раздались выстрелы. Квартирмейстер Нефед Лобадин поднял команду на бунт. Матрос Лобадин верил в царство Божие на небесах. Но агитаторы объяснили ему, что его можно построить и на земле. Земля и воля, равенство и братство. За это можно и жизнь отдать. Лобадин поверил, как раньше верил в Бога. Так образцовый матрос стал образцовым революционером. Вахтенного начальника смертельно ранят двумя выстрелами в живот. Командира корабля закалывают штыками. Старшему механику пробивают голову рашпилем. Офицеры бросаются за борт, но их добивают в воде. Оставшихся в живых избивают и берут под арест. Управление кораблем взял на себя революционный комитет во главе с Нефедом Лобадиным. Лобадин действует решительно и жестоко. Матросов, которые не хотят бунтовать, гонят вперед штыками. Неповиновение революционному комитету карается смертью. Оставшихся в живых офицеров ревком постановил расстрелять, самых ненавистных утопить. Но рядовые матросы неожиданно пожалели своих командиров, и Лобадину пришлось уступить. Мичман Крыжановский, так же как и раненый и избитый офицер, оказался под арестом. Арестанты уверены, не сегодня-завтра их непременно убьют. И молятся не за сохранение жизни, а о легкой смерти. Утром крейсер «Память Азова» под красным флагом входит в Ревельский порт. Лобадин надеется, в городе немедленно вспыхнет восстание. Но мятежный крейсер никто не поддерживает, а в команде между тем начинается брожение. Большинство матросов понимают, их неизбежно ждет суд и смертная казнь. Младшие командиры вместе с молодыми матросами решают искупить свою вину и подавить восстание. Захватывают оружие, освобождают офицеров и вступают в бой с бунтовщиками. Освобожденный мичман Крыжановский подавлял бунт смело и безжалостно. Но когда они столкнулись с Лобадиным лицом к лицу, то что-то дрогнуло в обоих. Бунт на крейсере «Память Азова» подавил сам экипаж. Участников июльских восстаний 1906 года судили военно-полевые суды. Тысячи взбунтовавшихся матросов оказались в плавучих тюрьмах и каторжных централах. Десятки были немедленно казнены. Расстрелы проходили в Гельсингфорсе, Ревеле и Кронштадте. Рядом с фортом Константин устроили место казни. Осужденные сами копали себе могилы. К ним подошел комендант Кронштадтской крепости и сказал: «Копайте, ребята, копайте. Вы хотели земли? Так вот вам земля. А волю найдете на небесах». Жестокими мерами Балтийский флот усмирили. Чтобы окончательно успокоить матросов, отменили телесные наказания и сократили срок службы до 5 лет. Впрочем, служить было уже не на чем. После Цусимы на Балтике оставалось всего 2 броненосца и несколько крейсеров. Попытка создать Великий океанский флот не принесла императору ничего, кроме поражений и бунтов. Казалось, что мечта об океанах для России стала несбыточной навсегда. Бунт на крейсере «Память Азова» император воспринял как личную обиду. Гвардейский крейсер был лишен всех наград и разжалован в учебное судно. Царь не желал больше слышать название этого корабля и приказал его переименовать в «Диану». А макет крейсера выбросил из своего кабинета. Главный бунтовщик Лабадин в плен так и не сдался. Когда он понял, что дело проиграно, он взорвал себя бомбой. За свою веру он пошел до конца.